принимать по 1/3–1/4 стакана 3-4 раза в день после еды. Идеальным местом для шалфея могут быть каменистый садик или спиральная грядка. Почва ему нужна проницаемая, чуть заизвесткованная. Размножается шалфей семенами, которые надо проращивать, а по окончании заморозков высаживать в сад. Лекарственными свойствами обладают листья шалфея, и только они. Заготавливать их надо в период образования бутонов, срезая на высоте 10 см от земли. Василек. «Все васильки, васильки, сколько мелькает их в поле» — это слова из песни, которую пела моя мама. А василек и ромашка — два любимых народных цветка. А раньше васильков было много, их считали сорняками. А сегодня выращивают васильки на своих участках. Старушки возле метро продают букетик по 5 рублей. Да, впрочем, не в деньгах дело. Васильки могли бы стоить и дороже, если бы все знали об их лекарственной ценности. Васильки могут нормализовать углеводный и жировой обмен, помогают при лечении почечных заболеваний, они входят в состав мочегонных чаев. Цветки василька, голубого, используют при отеках, отравлениях, стрессах, депрессиях, упорном кашле. Отваром цветков промывают глаза при конъюнктивите и блефарите. Настой цветков василька при почечных заболеваниях. 1 чайную ложку цветков залить 1 стаканом кипятка, настоять в течение часа, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день за 20 минут до еды. Этот же настой можно применять для промывания глаз. А васильки светолюбивы, а в тени дома расти не будут. Мороз им не очень страшен, поэтому цветут до осени. Хорошо растут на суглинистых плодородных почвах, содержащих известь. Лаванда. И про это растение есть песня, помните? Лаванда, горная лаванда. Да, лаванда предпочитает, если не горные, то уж возвышенные места точно. Поэтому, если вы надумали посадить в своем саду это душистое растение, то выберите для нее клумбочку повыше, а лучше высадите ароматный кустик на альпийской горке. Лаванда – наша средиземноморская гостья. У себя на родине она пользовалась огромной популярностью. Но использовали ее в основном из-за ее запаха. Лаванду зашивали в мешочки и клали в платяные шкафы. Она ароматизировала белье и одновременно отпугивала моль. Любители ее острого аромата использовали лаванду в качестве пряности, добавляя ее в мясные и рыбные блюда. Сегодня о лечебных свойствах лаванды как-то забыли, может, отчасти потому, что современные больные рассчитывают на быстрый эффект от лекарств. Нам всем не хватает терпения на лечение. А вот древние римляне были более терпеливы и знали, что делают. Использовали ее и как пряность, и как лекарство, и как духи, и как освежающую добавку в ванну. Лаванда относится к тем растениям, которые оказывают положительное действие при нарушениях функций вегетативной системы. А кто сегодня может похвастаться, что у него все в порядке с этой хрупкой системой? Разве что дети, да и то не все. Помогает лаванда и при нарушениях сердечной деятельности, в частности, при таком тяжелом недуге, как сердечная недостаточность. Можно попробовать полечить лавандой и взбунтовавшиеся органы пищеварения. Но еще раз предупреждаю, быстрого эффекта не ждите и предварительно посоветуйтесь с врачом. Ванна с настоем лаванды для омоложения. 60 граммов сухих или 200-300 граммов свежих листьев и цветков лаванды заварить 1 литром воды. Кастрюлю закрыть крышкой и потомить в течение 10 минут. Затем отвар, листья и цветки можно не отцеживать и вылить в ванну, наполненную теплой водой. Теперь надо погрузиться в эту душистую воду, закрыть глаза и ощутить блаженство. Такая тонизирующая ванна снимает усталость, омолаживает организм. Чай при мигрени, неврастении, бессоннице. 1 чайную ложку сухих цветков лаванды залить 1 стаканом кипятка.